Глава 7. Безумное чаепитие. Около дома под деревом стоял накрытый стол, а за столом пили чай мартовский заяц и болванщик. Между ними крепко спала мышь Соня. Болванщик и заяц облокотились на нее, словно на подушку, и разговаривали через ее голову. «Бедная Соня», — подумала Алиса, — «как ей, наверное, неудобно. Впрочем, она спит, значит, ей все равно». Стол был большой, но чаевники сидели с одного края, на уголке. Завидев Алису, они закричали: «Занято, занято, мест нет!» «Места сколько угодно!» — возмутилась Алиса и уселась в большое кресло во главе стола. «Выпей вина!» — бодро предложил мартовский заяц. Алиса посмотрела на стол, но не увидела ни бутылки, ни рюмок. «Я что-то его не вижу», — сказала она. «Еще бы! Его здесь и нет», — отвечал мартовский заяц. «Зачем же вы мне его предлагаете?» — рассердилась Алиса. «Это не очень-то вежливо». «А зачем ты уселась без приглашения?» — ответил мартовский заяц. «Это тоже невежливо». «Я не знала, что это стол только для вас», — сказала Алиса. «Приборов здесь гораздо больше». «Что-то ты слишком обросла», — заговорил друг болванщик. До сих пор он молчал и только с любопытством разглядывал Алису. «Не мешало бы постричься». «Научитесь не переходить на личности», — отвечала Алиса не без строгости. «Это очень грубо». Болванщик широко открыл глаза, но не нашелся, что ответить. «Чем ворон похож на конторку?» — спросил он наконец. «Так-то лучше», — подумала Алиса. «Загадки — это гораздо веселее». «По-моему, это я могу отгадать», — сказала она вслух. «Ты хочешь сказать, что думаешь, будто знаешь ответ на эту загадку?» — спросил мартовский заяц. «Совершенно верно», — согласилась Алиса. «Так бы и сказала», — заметил мартовский заяц. «Нужно всегда говорить то, что думаешь». «Я так и делаю», — поспешила объяснить Алиса. «По крайней мере, я всегда думаю то, что говорю. А это одно и то же». «Совсем не одно и то же», — возразил болванщик. «Так ты еще чего доброго скажешь, будто я вижу то, что ем, и ем то, что вижу, одно и то же?» «Так ты еще скажешь, будто что имею, то люблю, и что люблю, то имею, одно и то же?» — подхватил мартовский заяц. «Так ты еще скажешь», — проговорила, не открывая глаз, Соня, «будто я дышу, пока сплю, и я сплю, пока дышу, одно и то же?» «Для тебя-то это во всяком случае одно и то же», — сказал болванщик, и на этом разговор оборвался. С минуту все сидели молча. Алиса пыталась вспомнить то немногое, что она знала про воронов и конторки. Первым заговорил болванщик. «Какое сегодня число?» — спросил он, поворачиваясь к Алисе и вынимая из кармана часы. Он с тревогой поглядел на них, потряс и приложил к уху. Алиса подумала и ответила: «4-е». «Отстают на 2 дня», — вздохнул болванщик. «Я же говорил, нельзя их смазывать сливочным маслом», — прибавил он сердито, поворачиваясь к мартовскому зайцу. «Масло было самое свежее», — робко возразил заяц. «Да, но туда, верно, попали крошки», — проворчал болванщик. «Не надо было мазать хлебным ножом». Мартовский заяц взял часы и уныло посмотрел на них. Потом окунул их в чашку с чаем и снова посмотрел. «Уверяю тебя, масло было самое свежее!» — повторил он. Видно, больше ничего не мог придумать. Алиса с любопытством выглядывала из-за его плеча. «Какие смешные часы!» — заметила она. «Они показывают число, а не час». «А что тут такого?» — пробормотал болванщик. — «Разве твои часы показывают год?» «Конечно, нет!» — отвечала с готовностью Алиса. Ведь год тянется очень долго. Ну и у меня то же самое, сказал болванщик. Алиса растерялась. В словах болванщика как будто не было смысла, хоть каждое слово в отдельности и было понятно. Я не совсем вас понимаю, сказала она учтиво. Соня опять спит, заметил болванщик и плеснул ей на нос горячего чая. Соня с досадой помотала головой и, не открывая глаз, проговорила. «Конечно, конечно! Я как раз собиралась сказать то же самое!» «Отгадала загадку?» — спросил болванщик, снова поворачиваясь к Алисе. «Нет», — ответила Алиса. «Сдаюсь! Какой же ответ?» «Понятия не имею», — сказал болванщик. «И я тоже!» — подхватил мартовский заяц. Алиса вздохнула. «Если вам нечего делать, — сказала она с досадой, — придумали бы что-нибудь получше загадок без ответа. А так только попусту теряете время». «Если бы ты знала время так же хорошо, как я, — сказал болванщик, — ты бы этого не сказала. Его не потеряешь. Не на такого напали». «Не понимаю, — сказала Алиса. Еще бы! Презрительно встряхнул головой болванщик. «Ты с ним, небось, никогда и не разговаривала!» «Может, и не разговаривала?» — осторожно отвечала Алиса. «Зато не раз думала о том, как бы убить время!» «А, тогда все понятно!» — сказал болванщик. «Убить время! Разве такое ему может понравиться? Если бы ты с ним не ссорилась, могла бы просить у него все, что хочешь. Допустим, сейчас 9 часов утра. Пора идти на занятия. А ты шепнула ему словечко, и раз! Стрелки побежали вперед. Половина второго. Обед!» «Вот бы хорошо!» — тихонько вздохнул мартовский заяц. «Конечно, это было бы прекрасно!» — задумчиво сказала Алиса. «Но ведь я не успею проголодаться!» «Сначала, возможно, и нет», — ответил болванщик. «Но ведь ты можешь сколько хочешь держать стрелки на половине второго!» «Вы так и поступили, да?» — спросила Алиса. Болванщик мрачно покачал головой. «Нет», — ответил он. «Мы с ним поссорились в марте. Как раз перед тем, как этот вот...» Он показал ложечкой на мартовского зайца. «Спятил. Королева давала большой концерт. И я должен был петь «Вечерний слон». Знаешь ты эту песню?» «Вечерний слон, как много дум наводит он». «Что-то я такое слышала», — сказала Алиса. «А дальше вот как», — продолжал болванчик. «О юных пнях в краю родном, где я любил, где общий дом». Тут Соня встрепенулась и запела во сне. «Щи, дом, дом, дом». Она никак не могла остановиться. Пришлось зайцу и болванщику ущипнуть ее с двух сторон, чтобы она замолчала. Только я кончил первый куплет, как кто-то сказал. «Конечно, лучше бы он помолчал, но надо же как-то убить время». Королева как закричит. «Убить время? Он хочет убить время? Рубите ему голову!» «Какая жестокость!» — воскликнула Алиса. «С тех пор, — продолжал грустно болванщик, — время для меня палец о палец не ударит, и на часах все 6». Тут Алису осенило. «Поэтому здесь и накрыто к чаю? — спросила она. «Да, — отвечал болванщик со вздохом, — здесь всегда пора пить чай. Мы не успеваем даже посуду вымыть. И просто пересаживаетесь, да?» — догадалась Алиса. — «Совершенно верно, — сказал болванщик. — Выпьем чашку и пересядем к следующей. «А когда дойдете до конца, тогда что?» — рискнула спросить Алиса. «А что, если мы переменим тему?» — спросил мартовский заяц и широко зевнул. «Надоели мне эти разговоры. Я предлагаю, пусть барышня расскажет нам сказку». «Боюсь, что я ничего не знаю», — испугалась Алиса. «Тогда пусть рассказывает Соня!» — закричали болванщик и заяц. «Соня, проснись!» Соня медленно открыла глаза. «Я и не думала спать», — прошептала она хрипло. «Я слышала все, что вы говорили». «Рассказывай сказку», — потребовал мартовский заяц. «Да, пожалуйста, расскажите», — подхватила Алиса. «И поторапливайся», — прибавил болванщик, — «а то опять заснешь». «Жили-были три сестрички», — быстро начала Соня. «Звали их Элси, Лесси и Тилли, а жили они на дне колодца». «А что они ели?» — спросила Алиса. Ее всегда интересовало, что люди едят и пьют. «Кисель!» — отвечала, немного подумав, Соня. «Все время один кисель? Это невозможно!» — мягко возразила Алиса. «Они бы тогда заболели!» «Они и заболели!» — сказала Соня. «И очень серьезно!» Алиса пыталась понять, как это можно всю жизнь есть один кисель. Но это было так странно и удивительно, что она только спросила: «А почему они жили на дне колодца?» «Выпей еще чаю», — сказал мартовский заяц, наклоняясь к Алисе. «Еще?» — переспросила Алиса с обидой. «Я пока ничего не пила». «Больше чаю она не желает», — произнес мартовский заяц в пространство. «Ты верно хочешь сказать, что меньше чаю она не желает? Гораздо легче выпить больше, а не меньше, чем ничего», — сказал болванчик. «Вашего мнения никто не спрашивал», — сказала Алиса. «А теперь кто переходит на личности?» — спросил болванчик с торжеством. Алиса не знала, что на это ответить. Она налила себе чаю и намазала хлеб маслом, а потом повернулась к Соне и повторила свой вопрос. «Так почему же они жили на дне колодца?» Соня опять задумалась и, наконец, сказала: «Потому что в колодце был кисель». «Таких колодцев не бывает!» — возмущенно закричала Алиса. Но болванщик и мартовский заяц на нее зашикали, а Соня угрюмо пробормотала: «Если ты не умеешь себя вести, досказывай сама!» «Простите», — покорно сказала Алиса. «Пожалуйста, продолжайте. Я больше не буду перебивать. Может, где-нибудь и есть один такой колодец?» «Тоже сказала один!» — фыркнула Соня. Впрочем, она согласилась продолжать рассказ. «И надо вам сказать, что эти три сестрички жили припеваючи». «Припеваючи?» — переспросила Алиса. «А что они пели?» «Не пели, а пили», — ответила Соня. «Кисель, конечно!» «Мне нужна чистая чашка», — перебил ее болванщик. «Давайте подвинемся». И он пересел на соседний стул. Соня села на его место, мартовский заяц на место Сони, а Алиса, скрипя сердце, на место зайца. Выиграл при этом один болванщик. Алиса, напротив, сильно проиграла, потому что мартовский заяц только что опрокинул себе в тарелку молочник. Алисе не хотелось опять обижать Соню, и она осторожно спросила: «Я не понимаю, как же они там жили?» «Чего там не понимать?» — сказал болванщик. «Живут же рыбы в воде, а эти сестрички жили в киселе. Поняла, глупышка?» «Но почему?» — спросила Алиса Соню, сделав вид, что не слышала последнего замечания болванщика. «Потому что они были кисельные барышни!» Этот ответ так смутил бедную Алису, что она замолчала. «Так они и жили!» — продолжала Соня сонным голосом, зевая и протирая глаза. «Как рыбы в киселе! А еще они рисовали всякую всячину, все, что начинается на «М». «Почему на «М»?» — спросила Алиса. «А почему бы и нет?» — спросил мартовский заяц. Алиса промолчала. «Мне бы тоже хотелось порисовать, — сказала она наконец, — у колодца». «Порисовать и у колодца?» — переспросил заяц. Соня между тем закрыла глаза и задремала. Но тут болванчик ее ущипнул, она взвизгнула и проснулась. «Начинается на «М», — продолжала она. «Они рисовали мышеловки, месяц, математику, множество. Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество?» «Множество чего?» — спросила Алиса. «Ничего», — отвечала Соня. «Просто множество». «Не знаю», — начала Алиса. «Может...» «А не знаешь, молчи!» — оборвал ее болванчик. Такой грубости Алиса стерпеть не могла. Она молча встала и пошла прочь. Соня тут же заснула, а заяц и болванчик не обратили на Алисин уход никакого внимания, хоть она и обернулась раза два, надеясь, что они одумаются и позовут ее обратно. Оглянувшись в последний раз, она увидела, что они засовывают Соню в чайник. «Больше я туда ни за что не пойду», — твердила про себя Алиса, пробираясь по лесу. «В жизни не видела такого глупого чаепития». Тут она заметила в одном дереве дверцу. «Как странно», — подумала Алиса. «Впрочем, сегодня все странно. Войду-ка я в эту дверцу». Так она и сделала. И снова она оказалась в длинном зале возле стеклянного столика. «Но теперь-то я буду умнее», — сказала она про себя, взяла ключик и прежде всего отперла дверцу, ведущую в сад, а потом вынула кусочки гриба, которые лежали у нее в кармане, и ела, пока не стала с фут ростом. Тогда она пробралась по узкому коридорчику и, наконец, очутилась в чудесном саду среди ярких цветов и прохладных фонтанов.